середины XIX века ученые изучали клинописные тексты шумеров, одной из самых древних цивилизаций на планете. В этих письменах неоднократно упоминалось о богатой и счастливой стране Дильмум. По представлениям шумеров, там не было ни болезней, ни старости, ни смерти. Великая страна жизни считалась родиной всего человечества. В отличие от других легендарных царств, встречающихся в сказаниях разных народов мира, Дильмум представлялся вполне реальной страной. Но определить ее местонахождение ученым никогда не удавалось. Из шумерских источников известно, что в 3-м тысячелетии до нашей эры корабли из Дильмума привозили в Шумер золото, драгоценные камни, жемчуг, слоновую кость. Вероятно, таинственная страна была важным центром транзитной торговли шумеров с народами долины Инд и находилась где-то на водном пути в Индию. В 50-х годах прошлого столетия внимание археологов привлекли курганы на острове Бахрейн в Персидском заливе. Оказалось, что это древние захоронения, по возрасту совпадающие с существованием Дильмума. Но самое странное, ученые насчитали более 100 тысяч могил. Остров — гигантское кладбище. Некоторые исследователи полагали, что какой-то народ, населявший побережье Персидского залива, привозил сюда своих умерших. Но, продолжив раскопки, ученые сделали сенсационное открытие. В глубокой древности Бахрейн был заселен. Здесь существовала неизвестная высокоразвитая цивилизация. Археологи нашли руины огромного города, остатки величественных храмов и жилых построек. Возраст поселений соответствует письменным источникам шумеров — 5000 лет. Многочисленные находки подтвердили связь Бахрейна с двумя древнейшими цивилизациями мира. Оказалось, именно здесь производились круглые каменные печати, которые ученые прежде находили в Месопотамии и за тысячи километров от нее в Индии. Очевидно, морской путь из Двуречья в Индию пролегал через остров Бахрейн. Но являлся ли Бахрейн загадочной страной Дильмум, так и остается тайной. Тайная и неизведанная.